Глава седьмая. Одеваясь, Джейми услышал робкий стук в дверь. Он прислушался. Стук повторился. Джейми открыл замок. На пороге стояла Маргарет. «Заходи, Мэгги», — пригласил он. «Что-то случилось?» Девушка никогда раньше не заходила к нему в номер. Она нерешительно переступила порог и остановилась, не зная, как начать разговор. Всю ночь Маргарет лежала без сна, придумывая, что ему сказать, боясь, что любимый, услышав все, откажется от нее. Наконец, поглядев ему в глаза, Маргарет решилась. «Ян, у меня будет ребенок». Джейми на мгновение застыл, и Маргарет в ужасе подумала, что теперь всему конец. Но неожиданно лицо его осветилось такой невыразимой радостью, что все сомнения мгновенно исчезли. Он схватил ее за руки. «Это чудесно, Маргарет, чудесно! Ты уже сказала отцу?» Маргарет в тревоге отпрянула. «О, нет, он... Ты не знаешь отца. Он никогда не поймет». Джейми торопливо натянул рубашку. «Пойдем скажем ему вместе. Ты уверен, что все будет в порядке, Ян?» «В жизни не был так уверен, как сейчас». Соломон Вандермер отпускал посетителю сушеное мясо, когда в лавку вошли Джейми и Маргарет. «А, Ян!» — приветствовал он Джейми. «Сейчас освобожусь». Поторопившись отпустить старателя, старик подошел к Джейми. «Прекрасный день сегодня, не так ли?» «Лучше не бывает», — весело откликнулся тот. «У вашей дочери будет ребенок». Внезапное молчание повисло в воздухе. «Я не понимаю», — заикаясь, пробормотал голландец. «Все очень просто. Она забеременела от меня». С лица Вандермерва схлынула краска. Не в силах опомниться, он переводил взгляд с Джейми на Маргарет. «Это вы пошутили?» «Не может быть!» Все смешалось у него в мозгу от ужасного открытия. Любимая единственная дочь отдалась мужчине, ждет ребенка. Он станет посмешищем всего города. Но ведь Ян Трэвис очень богат, и если они сразу же поженятся... Он обернулся к Джейми. «Свадьба, конечно, будет как можно скорее». Джейми удивленно взглянул на него. «Свадьба? И вы позволите Маргарет выйти за глупого деревенского простака, позволившего ограбить себя и лишить того, что по праву ему принадлежало?» Голова Вандермерва окончательно закружилась. «О чем вы говорите, Ян? Я никогда...» «Мое имя вовсе не Ян», — резко оборвал Джейми. «Я Джейми Макгрегор. Не узнали?» И, заметив недоуменный взгляд, Вандермерва кивнул. «Ну, конечно же, нет. Но не в моих правилах долго помнить зло, Вандермер. И я решил сделать вам подарок. Теперь в животе вашей дочери ребенок. Мой ребенок». Он повернулся и вышел, не обращая внимания на отца и дочь, молча, потрясенно смотревших ему вслед. Маргарет стояла прикованная к месту, словно громом пораженная. Он не мог сказать этого. Он любит ее, любит. Но тут отец в приступе ужасающей ярости набросился на нее. «Ты шлюха!» — завопил он. «Развратница! Прочь из моего дома! Убирайся!» Маргарет по-прежнему не двигалась. Весь ужас происходящего не укладывался в сознании. Ян винил ее в том, что сделал отец. «Кто это, Джейми Макгрегор? Кто? Вон!» Вандермер, размахнувшись, силой ударил дочь по лицу. «Не желаю видеть тебя, пока жив!» Маргарет, задыхаясь, пошатнулась, в ушах гулко отдавался стук сердца. Незнакомое, искаженное злобной гримасой лицо маячило перед ней, лицо безумца. Повернувшись, она, не оглядываясь, выбежала из лавки. Соломон Вандермер, охваченный отчаянием, смотрел вслед дочери. Он знал, что бывает с девушками, которые не соблюли себя. Их заставляли стоять перед всеми в церкви, позорили и стыдили, а потом изгоняли из общины. Вполне заслуженное наказание для таких бесстыдниц. Но его Маргарет получила приличное воспитание, была богобоязненной девочкой. Как же она могла поступить с отцом подобным образом? Перед глазами Вандермерва стало видение. Обнаженное тело дочери, совокупляющееся с этим человеком, валяющееся в грязи, как низкое похотливое животное. Внезапно он почувствовал, как плотское желание бурлит в крови. Он повесил табличку «Закрыто» на входную дверь и лег на постель, не имея ни сил, ни воли сдвинуться с места. Когда новость разнесется по городу, все будут смотреть на него с презрением, жалеть или осуждать за порочность дочери. Нужно сделать так, чтобы никто ни о чем не узнал. Убрать эту шлюху с глаз долой. Преклонив колени, Вандермерв стал молиться. «О, Боже, как ты мог допустить, чтобы такое произошло со мной, твоим верным слугой? Почему отвратил от меня взор свой? Пусть она умрет, о Господи! Сделай так, чтобы они оба умерли!» В салоне Сандаунер, как всегда, было полно народу. Подойдя к бару, Джейми обернулся к посетителям и громко сказал: «Джентльмены, прошу внимания!» Голоса постепенно стихли. «Заказывайте, что пожелаете. Угощаю всех!» «По какому случаю?» — почтительно осведомился Смит. «Новое месторождение?» «Что-то в этом роде, друг мой», — рассмеялся Джейми. «Незамужняя дочь Соломона Вандермерма беременна. Мистер Вандермерм желает, чтобы все отпраздновали это событие вместе с ними». «Господи Иисусе!» — прошептал Смит. «Иисус не имеет с этим ничего общего, только Джейми Макгрегор». Уже через час все в Клипдрифте узнали новость. Ян Трэвис оказался Джейми Макгрегором и опозорил дочь Вандермерва, а та забеременела. Подумать только, ведь притворялась такой тихоней. «А выглядит скромницей, говорят, в тихом омуте черти водятся. Интересно, сколько еще мужчин в этом городе попили водички из этого омута?» «А девочка неплохо сложена, и сам бы не прочь попользоваться». «Почему бы тебе не попросить? Она долго ломаться не будет!» Раздался дружный хохот мужчин. К тому времени, как Соломон Вандермерв появился на улице, он же успел немного примириться с постигшей его ужасной катастрофой. Придется отослать Маргарет в Кейптаун следующим дилижансом. Пусть рожает своего ублюдка там, хоть в Клипдрифте никто не узнает о таком позоре. Вандермер вшел, не оглядываясь по сторонам, с приклеенной к губам улыбкой. «Добрый день, мистер Вандермер. Слышал, вы закупили партию детской одежды?» «Здравствуйте, Соломон. Правда, что скоро в вашем магазине появится маленький помощник?» «А, рад вас видеть, Соломон. Только что видел продавца птиц. Говорят, в нашем городе появились аисты. Представляете?» Соломон Вандермер повернулся, спотыкаясь, побрел обратно в лавку и наглухо запер за собой дверь. Джейми пил виски в салуне, прислушиваясь к возбужденным пересудам. Такого скандала в Клиприфте еще не бывало. Обитатели города сгорали от любопытства и злорадного удовлетворения. Джейми желал только одного — чтобы Бенда был здесь и радовался вместе с ним. Вот она, расплата за погубленную жизнь сестры Бенды, за то, что Вандер Мерв сделал с Джейми, и кто знает, со сколькими еще. Но с Вандер Мервом еще не покончено, это только начало. Джейми не успокоится, пока не уничтожит врага. А Маргарет? К ней Джейми не испытывал ни малейшего сочувствия. Она была соучастницей отца. Джейми помнил ее слова во время первой встречи. «Мой отец именно тот, кто может помочь вам. Он все знает». Девушка тоже принадлежала к семье Вандер Мерва, и Джейми растопчет их обоих. Смит подошел к столику, где сидел Джейми. «Могу я поговорить с вами минутку, мистер МакГрегор?» «В чем дело?» Смит смущенно откашлялся. «Я знаю двоих старателей, владеющих 10 участками около Пнайла. Алмазов там куча, да только у парней нет денег на приличное снаряжение. Ищут партнера. Вот я и подумал, может, вам это подойдет?» Джейми, прищурившись, глядел бармена. «Об этих людях ты говорил Вандер Мерву, так ведь?» Смит удивленно кивнул. «Да, сэр, но я обдумал ваше предложение и решил, что буду работать на вас». Джейми вытащил длинную тонкую сигару, и Смит поспешил зажечь ее. «Расскажи подробнее». Бармен повиновался. Сначала в Клипдрифте почти не было публичных домов. Шлюхи, в основном негритянки, поджидали клиентов в грязных переулках или убогих борделях. Первыми белыми проститутками, появившимися в городе, были буфетчицы или официантки. Но Клипдрифт рос, открывались все новые месторождения алмазов, а вместе с процветанием увеличился приток продажных женщин. Теперь на окраинах города открылось уже с полдюжины публичных домов с белыми проститутками, деревянных лачуг из железнодорожных шпал с жестяными крышами. Исключением был бордель «Мадам Эгнес» — солидное двухэтажное здание, выстроенное на Бри-стрит, подальше от Луп-стрит, главной улицы, чтобы взор жен, уважаемых горожан, не оскорблял вид подобного заведения. Зато частыми посетителями дома мадам Эгнес были мужья этих респектабельных дам и те, кто мог позволить себе бросать деньги на столь дорогие удовольствия, ведь посещение заведения обходилось недешево. Правда, и женщины были молоды, привлекательны, без всяких предрассудков, да к тому же честно отрабатывали потраченное на них. Спиртные напитки подавались в хорошо обставленной гостиной. И сама мадам строго следила, чтобы клиентов не торопили и не обсчитывали. Мадам Эгнес, жизнерадостная, крепко сбитая рыжеволосая женщина лет 35, работала раньше в одном из лондонских борделей. Но, привлеченная рассказами о сказочно легком обогащении, решила отправиться в Южную Африку. Она скопила достаточно денег, чтобы открыть собственное заведение, и дела с самого начала процветали. Мадам Эгнес считала себя знатоком мужской натуры, но Джейми МакГрегор был для нее загадкой. Он часто посещал заведение, тратил деньги, не скупясь, был вежлив и обходителен с женщинами, но всегда казался погруженным в свои мысли, недосягаемым, словно некая стена стояла между ним и окружающим миром. Особенно поражали его глаза, светлые, бездонные, ледяные. В отличие от других постоянных посетителей, он никогда не говорил о себе и о своем прошлом. Мадам Эгна слышала, что он расчетливо совратил дочь Соломона Вандер Мерва, и теперь, когда она ждет ребенка, отказывается жениться. Мадам Эгнес считала, что так могут поступать лишь последние подонки. «Но все же этот, хоть и ублюдок, весьма привлекателен», — подумала она, провожая взглядом спускающегося по лестнице Джейми МакГрегора.